физики, математики, несколько военных, специалистов в области взрывчатых веществ, металлурги и химики люди, явно собранные для решения какой-то важной правительственной задачи. В зале возникло оживление. «Сталин! Сталин!» – раздалось перешептывание. Эти люди знали себе цену и умели себя сдерживать. Никто не кинулся навстречу вождю, навязывая свое присутствие. Лидер страны медленно переходил от одной группы к другой, здороваясь со специалистами, расспрашивая о темах, над которыми они работали в последнее время, и знакомясь с новыми для него лицами. Наконец вошел офицер с повязкой дежурного и пригласил всех в зал. Большая комната, столы на двух человек, свободно расставленные по всему пространству, раздвижная школьная доска, на стенах какие-то графические материалы, прикрытые занавесками ни трибуны, ни стола президиума, очень необычно. Сталин не прошел вперед, а сел за стол, с краю, с одним из ученых-физиков, о чем-то тихо беседуя. На середину комнаты вышел еще один человек, которого все хорошо знали, кто по служебным контактам, кто из газет, а кто и познакомился с его деятельностью в более неприятных обстоятельствах — генеральный комиссар Берия. «Товарищи, вы все, в последнее время, каждый в своей области, выполняли важные правительственные задания. Вам не сообщалось, но все эти задания были направлены на решение одной важнейшей оборонной задачи. Некоторое время назад в наши руки попала информация о возможности создания на основе физических эффектов распада и синтеза атомных ядер определенных веществ оружия чудовищной разрушительной силы. Взрыв бомбы, выполненный с использованием этих физических эффектов и которую способен доставить к цели всего лишь один бомбардировщик, эквивалентен взрыву нескольких тысяч обычных бомб и способен причинить чудовищные разрушения. Заботьтесь о безопасности и обороноспособности нашей страны. Правительство инициировало работы над проектом такого оружия. Проект состоял из трех основных тем: теоретическое и практическое обоснование физических принципов, на которых базируется создание такого оружия, создание оборудования, на котором можно получить необходимые вещества, и, собственно, проектирование такой бомбы. Каждый из вас работал над решением определенной задачи для этого проекта. Сейчас проект не просто перешел в стадию практического исполнения, мы получили информацию, которая позволяет предполагать, что от того, насколько быстро мы сможем создать такое оружие, может зависеть жизнь наших близких и само существование нашей страны. Мне тяжело говорить, это особо секретная информация, но сейчас мы находимся на грани самой страшной войны за всю историю существования человечества. Вся конференция пройдет в два этапа. Сегодня вы получите всю имеющуюся у нас информацию по атомной бомбе, а завтра вам доложат о текущем состоянии проекта и о некоторых особенностях применяемого оборудования и процесса получения материалов, необходимых для создания такого оружия. Сейчас перед вами выступит докладчик, который ознакомит вас со всей, я еще раз подчеркиваю, со всей имеющейся у нас технической информацией по этой бомбе. В связи со специфическим способом получения этой информации, докладчик, к сожалению, является просто передаточным звеном и на ваши профессиональные вопросы ответить не сможет. Записей прошу не делать, со стенограммой конференции и графическими материалами вы сможете ознакомиться у кураторов проекта. К доске подошел пожилой человек и хмуро оглядел собравшихся. Почти все его раньше видели, он иногда появлялся в их подразделениях, знакомился с результатами работы, но никого персонально не расспрашивал и, за исключением редких случаев, ни во что не вмешивался. Некоторые знали его имя Геста, по слухам, товарищ из Испании. Хочу еще раз повторить слова Лаврентия Павловича, начал он: я, к сожалению, только передаточное звено в длинной цепочке передачи информации. Причем, и звено недостаточно компетентное, могут быть ляпсусы даже на уровне правильного применения терминов и ошибки в простейших для вас вещах, и передающая цепочка вносила большие искажения информации, включая прямую дезинформацию. Поэтому любое мое утверждение должно быть воспринято критически и провериться сразу на нескольких уровнях. Что на сегодняшний день известно абсолютно достоверно, я еще раз подчеркиваю, абсолютно достоверно. Атомная бомба – это реальное устройство, спроектированное на базе тщательно отработанной теории атомного строения вещества. Этой важной информации у нас, к сожалению, нет. Такую теорию вам придется создавать самим, базируясь на том безграмотной компиляции, которую я сейчас преподнесу. Атомное оружие основано на трех физических эффектах: распад, с выделением энергии избыточных нейтронов, ядер тяжелых металлов. Трансмутация, с поглощением энергии, элементов, под действием нейтронного потока. Синтез, с выделением энергии, из легких ядер более тяжелых элементов под действием сверхвысоких давления и температуры. На сегодняшний день, пригодных к практическому применению таких тяжелых металлов известно 2 уран-235 и плутоний-239. Ядра обоих металлов способны делиться, поглотив нейтрон. При этом, в процессе деления образуется несколько нейтронов, то есть при соблюдении определенных условий степень очистки, масса, геометрическая конфигурация процесс идет по нарастающей и приводит к взрывному выделению энергии. Оба вещества имеют свои достоинства и недостатки. Первое имеется в природе и более просто для практического использования. К сожалению, нужный для оружия уровень концентрации и очистки для нас пока недостижим. Второе очень капризно технологически, ядовито и имеет неприятную особенность начинать выделять энергию до момента гарантированного перехода из докритического в надкритическое состояние. В результате вместо взрыва может произойти маломощный хлопок. Как результат, при работе с этим металлом скорость изменения конфигурации должна составлять 5-8 скоростей звука. Его достоинство – этот компонент можно получать в больших количествах искусственно, используя уран-235, неоружейных концентраций. Применяемое в этом оружие, трансмутирующее под действием нейтронов вещество – это литий-6. Вещество очень специфическое, в нормальном состоянии оно малопрозрачно для нейтронов и может служить шторкой, предотвращающей начало реакции. Под воздействием нейтронного потока с некими граничными условиями оно трансмутирует в сверхтяжелый изотоп водорода трития и становится прозрачным для нейтронов. Важным его свойством является способность к образованию пластичного гидрида. Вещества, пригодные к реакции синтеза, это тяжелый водород диетерия и сверхтяжелый водород тритий. Диетерий получают из тяжелой воды. Тритий трансмутирует из лития-6 в процессе реакции. Для начала синтеза нужны оба эти вещества и физические условия, которые формируют первоначальный атомный взрыв, служащий запальной спичкой. Теперь перейдем к сплетням и предположениям. Геста подошел к доске и отодвинул шторку. Прошу учесть, что устройство на схеме – это только возможный вариант конструкции. Не исключено, что его можно и даже очень желательно упростить. Такого количества оружейных материалов мы просто не сможем быстро наработать. У нас есть проблемы с технологией обогащения выше определенного уровня. Основной элемент рабочего ядра – пустотелый плутониевый сфероид, выполненный методом центробежной отливки в быстро вращающуюся одновременно в двух плоскостях форму. Так как сфероид пустотелый, его конфигурация для данного веса является докритической. Сфероид покрыт поглощающим чехлом из диетрида лития-6, который одновременно служит смазкой и выравнивает деформации в первый момент инициации. Сфероид и поглощающий чехол расположены между пластичной матрицей и твердым пуансоном, выполненных на основе урана-235, высокого обогащения. Эта сборка помещена в цилиндрический чехол, отпрессованный из композита диетрит лития-6 и урана-235 оружейного обогащения. Вся конструкция помещена в прочный корпус из урана-238, имеющий отражающие нейтроны покрытие, и собирается непосредственно перед употреблением. Устройство вакуумируется и охлаждается до 60°С. 60°С – это предположительно температура пластификации плутония. Для инициирования рабочего ядра, керамический молот, разогнанный до скоростей 3000–5000 м/с, сминает чехол с плутониевым сфероидом между матрицей и пуансоном в компактный шар, имеющий надкритическую конфигурацию. Продуцируемые в результате начала реакции нейтроны трансмутируют литий-6 в тритий, делая чехол и компаундный цилиндр нейтрон прозрачным. Как результат этого, вся сборка переходит в надкритическую конфигурацию. Часть смеси диетерия и трития под действием атомного взрыва вступают в реакцию синтеза. Дополнительный выход энергии от такой реакции, в данном случае небольшой, но она продуцирует нейтроны высоких энергий, которые инициируют дополнительную реакцию распада в материале, из которого состоят пуансон с матрицей, и, частично, в материале прочного корпуса. В экспериментальном варианте устройства вопросы компактности и условий доставки не рассматриваются. Единственное пожелание: общая длина устройства не должна превышать 11 метров, а суммарный вес не должен быть более 5 тонн. Основные требования: максимальная технологичность, минимальная стоимость и 100% гарантия срабатывания. Устройство, предположительно, состоит из двух основных частей: рабочего ядра и ускорительного трека. Рабочее ядро мы уже рассмотрели, перейдем к ускорительному треку. Как я уже сказал, для устойчивого срабатывания устройства необходимо, чтобы плутониевая сфера, переходя в сверхкритическую конфигурацию, изменяла свои геометрические размеры со скоростью не менее 3-5 км/с, и состояние максимального сжатия удерживалось хотя бы в течение нескольких миллисекунд. Осуществить это для нас чисто взрывными методами в настоящий день слишком сложно. Поэтому и выбрана матричная схема, рассмотренная выше. В качестве материала для молота выбран карбид урана. На сегодняшний день это самый плотный и прочный из известных нам материалов. Разгон молота до необходимых скоростей осуществляется в разгонном треке серии последовательных кумулятивных взрывов, строго синхронизированных по времени начала инициации трека. Кумулятивные ускорительные камеры инсталлируются на стальной трубе. Первая камера крепится к началу трубы. Все последующие монтируются коаксиально. Молот устанавливается после первой камеры. Труба и рабочее ядро герметично и вакуумированы. Ускорительные камеры также герметизированы пластинками из бериллиевой бронзы, и их свободная полость заполнена гелием под избыточным давлением примерно 3 атмосферы. Запальный импульс на все камеры приходит одновременно, но передается на детонаторы только после срабатывания ртутного электронного замка, который инициируется импульсом сдвига. Нужный момент появления импульса сдвига выбирается подбором прецизионного конденсатора в схеме формирования. Вся электрическая система разгонного трека сдублирована. Начав движение после срабатывания первой камеры, молот, в процессе движения к пуансону, получает дополнительное ускорение после прохода каждой камеры. На сегодняшний день разгонный трек – это единственная имеющаяся у нас работоспособная часть будущего устройства. Я еще раз хочу напомнить, у нас нет ни времени, ни средств, ни научных наработок для создания сверххитрых технологичных изысков. Создаваемое вами оружие должно быть оружием для бедных и малограмотных, но при этом быть максимально эффективно. Гестапо посмотрел на напряженно молчащую аудиторию, сложил в карман уже ненужную шпаргалку и пошел к выходу. За ним, также молча, вышли Сталин и Берия. Задумчиво посмотрев на закрытую дверь зала, за которой в темпе развития предполагаемой цепной реакции нарастала неуправляемая склока, Берия произнес: «Как ты, Геста?» и просил: «Мы сейчас ведем запись этого обсуждения с разных точек направленными микрофонами». Сталин задумчиво хмыкнул: «Хочешь отобрать наиболее инициативных и принявших проект близко к сердцу?» Геста пожал плечами. Лаврентий посмотрел на него внимательно и добавил: «Ну и что психуешь? Хороший доклад, очень информативный для нашего уровня». Геста хмуро посмотрел на них: «Я не психую. Я просто хорошо осознаю, что сейчас я плотно засел в такое дерьмо, что вы оба можете считать себя, по сравнению со мной, в белых фраках». Пришлось вернуться к этой главе и немного ее дополнить, а то были непонятки, и разговор на комментариях перешел в стадию группового анонизма. Глава 20. Подвал нулевого уровня. На этот раз ученые и специалисты не стали задерживаться в вестибюле, а, здороваясь со Сталиным и Берией, сразу проходили в конференц-зал. Ученых от специалистов было легко отличить: первые смотрели на Гесту с возмущением, а вторые с интересом, но не здоровался с ним никто. Сталин задумчиво сказал: «Ученые в шоке от того, что вчера услышали. Большинство, за исключением группы Курчатова, считают твой доклад антинаучным бредом и что проводимые работы начаты на базе непроверенной антинаучной информации. Геста, ты уверен, что та информация, на основе которой мы создали проект, требующий таких огромных средств и усилий, не дезинформация ваших спецслужб? Такая серьезная информация и в открытом доступе очень сомнительна». «Ну, естественно», Геста с пакостной улыбкой посмотрел на стоящего около них Берию. «Более того, всю основную любопытную мне информацию я и получил, в свое время, из анализа этой дезинформации. Видишь ли, ментальность и интеллект оперативника любой спецслужбы – это что-то среднее между бабуином и правильно воспитанным крысиным волком, а образовательный уровень их руководителей и политиков никогда не превышает строго дозированного уровня. Кроме того, основную лепту в этой дезинформации вносили янки, страшно боящиеся появления членов международного сообщества, способных говорить с ними на равных и спросить великого американского пахана: «А кто ты, собственно, такой?» Эти типажи тоже очень специфические, извилины у них с детства тщательно выпрямлены и уложены в определенном порядке. Все дезинформационные действия спецслужб янки организованы исходя из трех основных правил. Правило первое, самое основное. Все американское самое лучшее и самое правильное, включая интеллект Янки. Правило второе. Все окружающие обязаны скушать Дезу, так как написавший ее американский сверх ну и т.д. Нужно и подчеркнуть. Правило третье. Если ты сомневаешься в корректности применения второго правила, смотри правило первое. Что важно знать, Янки никогда не придумывает в вопросе создания дезинформации ничего нового, потому что не хочет нести никакой ответственности за случайности. Поэтому подаваемая ими в массовом порядке дезинформация строится всегда по строго определенным канонам. Канон первый. Берется реальный технический вопрос и, полученное для него, техническое решение. Так как этот технический вопрос, как правило, поставлен и решен специалистами-иммигрантами, под пресс этих трех правил он не попадает. Затем это техническое решение, правильное для данного вопроса, заменяется на понятное мудрым Янки и выбранное из решений отвергнутых по техническим или технологическим причинам. Проанализировав по этому принципу всю Дезу, которую предлагают, можно очертить круг наиболее важных вопросов и четко оценить, куда и почему не надо соваться при их решении. Канон второй. Янки очень любит помещать в Дезу убедительные фотографии, взятые из провалившихся экспериментов, и утверждать, что устройствами на этих фотографиях решены некие важные технические вопросы. Это сразу дает понимание, какие вопросы казались важными на начальных этапах решения данного вопроса, как и в каком направлении завел их исследователей поиск в тупик. Канон третий. Когда вы читаете, что для получения нужного свойства применялось добавление определенного вещества, это означает, что свойство архиважное и нужное вещество находится на противоположном конце научного поиска. Как видите, получить нужную информацию на основе их суперактивности в интернете особого труда не представляло, и было очень увлекательным занятием. А вообще вы не о том, отцы-командиры, думаете. Важнее решить другое, где и когда вы примените полученную вами атомную бомбу так, чтобы это применение было ее последним военным применением в истории человечества. Иначе, в конце концов, на Земле из двуногих останутся только бабуины. И то, в лучшем случае. «Ну ладно», — сказал он, — «мне нужно идти к доске. Наука вчера возмутилась цветочками, сегодня их ждут ягодки. Да, если интересно, напомните мне после доклада пересказать вам анекдот про Мюллера, Штирлица и кирпичи». Сталин и Берия переглянулись. «А кто такой Штирлиц?» — спросил Берия. «Ну, этот, ваш Брейтенбах», — улыбнулся ему Геста и пошел в зал. Отодвинув шторку на рисунке, Геста повернулся к собравшимся в зале. «Перед вами рисунок реактора, на котором получена управляемая цепная реакция и скоро начнется наработка и выделение плутония и лития-6». Зал встретил его слова поджатыми губами и скептическими ухмылками. «Прошу внимательно меня выслушать и изучить рисунок не только новым товарищам, но и тем сотрудникам Урал-4, которые его собирали и проводили на нем первые эксперименты. Дело в том, что наиболее важная часть установки находится в, так называемом, подвале нулевого уровня, о котором вы не знали, и вход в который, для специально подготовленной группы специалистов, находился на территории охранного батальона НКВД, куда у вас, до тех пор, пока вы работали в составе интернациональной группы, не было доступа. Подвал нулевого уровня под реактором является частью строящегося подземного завода, который будет обслуживать проект. Основное управление реактором находится именно в этом подвале и было ответственно за те флюктуации нейтронного потока, на основании которых вы построили так много интересных теорий и успешно доказали невозможность создания атомного оружия. Я еще раз хочу напомнить тем товарищам, которые так рьяно болеют за великую интернациональную физику без шарлатанов от НКВД. Вся информация, которая будет получена в результате исследований на реакторе, с этого момента закрыта для иностранных специалистов. У них есть свои интересные игрушки, пусть занимаются на них чистой наукой. Что представляет из себя реактор и как он работает? Активной зоной реактора служит графитовая сборка, работающая как замедлитель нейтронов. Графитовая сборка окружена кожухом, выполняющим функции отражателя нейтронов, и погружена в танк, заполненный расплавленным стеаратом лития. В стеарате лития в виде медленно оседающей взвеси находится топливо первого цикла двуокись урана низкого обогащения. Активная зона стоит на сотах из бариевого бетона, которые служат коллектором для топлива первого цикла. Соты могут барботироваться горячим воздухом. Через активную зону проходит корпуса аэрлифтов, поднимающих топливо первого цикла в активную зону за счет инжекции и флотации горячим воздухом. Корпуса кадмиевых стержней, предназначенных для управления цепной реакцией корпуса импульсных питателей, через которые с помощью устройств, расположенных в нулевом подвале, циркулирует высоко обогащенное топливо второго цикла. Количество и степень обогащения топлива первого цикла выбирается так, чтобы, без подачи топлива второго цикла, в реакторе шла велотекущая ядерная реакция. Высокообогащенное топливо второго цикла подается в активную зону импульсно, на короткое время и в виде дозированных порций. Каждый импульсный питатель состоит из двух коаксиальных труб. Внешние трубы – из специальной стали и внутренние – из стали, с высоким содержанием бериллия. Топливо второго цикла, в виде порций переохлажденного, до состояния густой ледяной шуги, расплава выдавливается сжатым воздухом по внутренней трубе в активную зону и, перейдя во внешнюю трубу, активирует процесс в реакторе. В результате разогрева и плавления вязкой фракции, текучесть топливной смеси резко увеличивается и она, под действием гравитации и остаточного давления сжатого воздуха, возвращается в рециркулятор своего питателя. Из соображения безопасности каждый питатель представляет собой изолированную систему. Реакция в активной зоне идет в виде коротких мощных импульсов с большой эмиссией быстрых нейтронов. В процессе реакции происходит как наработка лития-6 в стеарате лития, так и наработка плутония в топливе первого и второго циклов. Во время работы реактора, на подземном заводе, будет идти непрерывный процесс регенерации топлива и извлечения полезного продукта. По реактору и бомбе я передал вам всю имеющуюся у меня информацию. После обеда и в течение последующих 2 дней руководители групп должны организовать обзорные и ознакомительные доклады каждой в своей области. После начала полномасштабных работ в Урал-4 такие техучебы будут регулярные, со сдачей зачетов и оргвыводами. Советую при подготовке для них материала поменьше умничать, в этой науке еще очень много нулевых подвалов. После доклада Геста сразу же ушел. На этот раз склоки и галдежа в зале не было. Физики собрались около доски и что-то тихо обсуждали, изредка поглядывая на схемы. Многие, особенно теоретики из Урала-4, развившие увлекательнейшие теории о причинах нейтронных всплесков в собираемой активной зоне, выглядели очень смущенными. Химики и металлурги собрались у крайнего стола и что-то уточняли между собой. Военные специалисты, сразу после окончания доклада, направились к столам с закуской и тоже что-то со сдавленными смешками обсуждали. Курчатов подошел к руководителям. Да уж, рассмеялся он, убили вы всех этим своим нулевым подвалом. А какие глобальные теории строились? Ну, что же, будем работать. Сталин и Берия переглянулись, каждый из них уже имел с Гестой по несколько своих персональных нулевых подвалов. И каждый подумал, ну и доиграется у нас однажды этот старый козел. Автомобиль тихо шелестел покрышками по осенним московским улицам и также неспешно шел в его салоне разговор. Лаврентий, ты хоть сам понимаешь, в чем суть склоки, которую поначалу устроили ученые? В общих чертах Геста мне объяснял взаимодействие отдельных частей реактора через его акустическое подобие. Если на подвешенную на пружинах рамку закрепить разномастные колокола и дернуть за язык один из них, то зазвучат все, кто громче, войдя в резонанс, кто тише, качнувшись от колебания рамки. Если над этой рамкой закрепить ровную мембрану с насыпанным, мелким сухим песком, то под действием звуковых ударов песчинки будут смещаться. Каждый колокол воздействует на различные точки мембраны по-разному, да еще и вместе с остальными колоколами. Как результат, на мембране песок нарисует картинку их взаимодействия. Настройщику не очень интересно, с какой частотой звука звучит каждый колокол. Он смотрит на картинку и либо меняет силу ударов колокола, либо подбирает нужную комбинацию колоколов. То же самое и с реактором молекулам поверхностного слоя, который может просмотреть сканер, абсолютно без разницы, кто их подталкивает, накачивая энергию. Если накачка энергии выше определенного уровня, молекула либо разрушается, либо сбрасывает полученную энергию. В разных точках поверхностной пленки молекула получает такую накачку от разных источников одновременно, и наложение друг на друга этих источников создает такую же картинку, как и звук колоколов. Аналогия, конечно, достаточно натянутая, но общий принцип верен. На объектив сканера надевают различные фильтры, это тоже дает дополнительную информацию. Яркость картинки можно усилить, если использовать специальное вещество с люминесцентными добавками, разлитое на поверхности стеарата лития. Главное, чтобы оно не смешивалось со стеаратом. Такой дополнительный слой полезен еще и тем, что он защищает стеарат от испарения, и его свойства можно подобрать так, что схема охлаждения устройства существенно упростится. В теплообменнике будет охлаждаться только оно, отбирая тепло от разделительного слоя, с более капризным и тугоплавким стеаратом. А проблема ученых-крикунов – это точнее две взаимосвязанные проблемы. Первая – они не знали о существовании нулевого подвала и проводимых оттуда настроечных работ, поэтому пытались объяснить полученную картинку в меру своих весьма скудных знаний и незаурядного гонора. Вторая – всех получивших избыточное образование можно условно разделить на две части: способных воспринимать и создавать новое и способных только запоминать и выдавать на гора запомненное. Причем, большую часть вторых абсолютно не интересует практический результат их работы, они считают конечным результатом именно умелую демонстрацию своей памяти. Да они и не способны создать ничего реального обычно, зацепившись за первое же знакомое слово, о котором они могут интересно поговорить, они теряют из виду и общую картинку происходящего, и необходимость получения практического результата. Как правило, такой болезнью более всего грешат либо молодые ученые, которые, как они считают, знают все, либо ученые в возрасте, мозги которых полностью закостенели и мысли могут ходить только по привычному кругу, как у шарманки. Знаешь, мне это напоминает юношеский и старческий онанизм. Первые не знают, что нужно делать с женщиной, а вторые уже не способны ничего сделать, но проявить себя и почувствовать в руке мужское достоинство, хочется тем и тем. Такие люди, как Курчатов, способные не только воспринимать и создавать новые, но и решать практические, в том числе и административные, задачи в научной среде – большая редкость. Сталин засмеялся: «Ну, у тебя и сравнение. А Курчатова я сам высоко ценю как специалиста, не нужно ни твоего, ни Гесты подталкивания». «Ну, Курчатов ладно», – пожал плечами Берия, – «про него все известно и он вполне понятен. А вот сам Геста, Коба, ты обратил внимание, как он жестко построил научную братью? Раньше Геста так не делал». Сталин усмехнулся: «Раньше он у нас работал в основном с военными специалистами, людьми, привыкшими к четкой субординации и поэтапному карьерному росту. Для таких людей иностранец-советник просто грамотный специалист, знаниями которого можно воспользоваться и который конкуренции не представляет. Научное братье – это нечто другое, вечная склока, вечное проталкивание себя гениального. А тут еще и новое направление, непаханая целина, каждый возомнил себя как минимум нобелевским лауреатом. В такой среде дисциплины без мордобоя не бывает по определению. Вот Геста и провел показательный мордобой, натыкал их мордой в их собственную парашу и расчистил дорогу для Курчатова. Сейчас среди них никаких выяснений, кто самый умный, быть не может по определению. С одной стороны, умных вообще не оказалось. А с другой стороны, свой Курчатов все-таки предпочтительнее этого иностранного выскочки из НКВД. Да ты и не прав, что с военными он такого не делал. Вспомни римские игры. Чтобы такой непрошибаемый упрямец, как Рокоссовский, свое мнение на 180 градусов изменил, нужен был именно нулевой подвал, точнее темное в этом подвале. Когда нужно для дела, Геста не церемонится ни с кем и ни с чем и правильно делает. Берия пожал плечами: «Может быть, ты и прав, но уверены ли мы, что все знаем об этом человеке? По его словам, гражданский специалист, наладчик и ремонтник всяких механизмов, откуда такие познания в очень специфических областях? Да и обрати внимание, как его воспринимают военные специалисты, он для них свой. Он тут недавно Судоплатову комментарий к его учебнику и уставу для террор-групп сделал. Так тот в полном восторге, говорит, вот, наверное, мужик по лесу в свое время побегал. Да еще и это увлечение рукопашным боем, причем именно восточными стилями. Знаешь, как он отреагировал, когда на демонстрации тренажера у мальчишек из внутренней охраны свои 100 грамм получил и скамейки в кучу собрал? Ощупал бок и прокомментировал по дурости: очередные два ребра. А дурость, судя по шрамам, не первая, хорошо штопан. Сталин рассмеялся: значит, агент восточных спецслужб, а почему не германских, как он тебя с Брейтенбахом подковырнул? Кстати, ты зря заводишься на его скрытность, он на тебе как о руководителе очень высокого мнения. А что чудит, так, если он хоть немного спускать пар не будет, крыша у него точно съедет. Он же чувствует себя среди нас чужаком. Причем чужаком, который не имеет права ни на откровенность, ни на какие-либо другие человеческие чувства. Мы единственный для него круг общения, в котором он хоть в чем-то может перестать себя предельно жестко контролировать. Пусть блажит, лишь бы дело от души и на совесть делал. А насчет его информированности: их общество — это общество со стеклянными стенами. В реальности, У них нет понятия тайны или таинства ни на личном, ни на государственном уровне. Мир бордель в притоне наркоманов. Его обществом правит не религия, не манифест коммунистической партии или еще что-нибудь этакое, объединяющее людей, ими правит невидимая цепочка, созданная из машин, которая в будущем разовьется из того автоматического арифмометра, который сейчас доводит у тебя в лабораториях. Каждый перед своим собственным волшебным окном во внешний мир и каждый давно уже не особенно и нуждающийся в непосредственном, личном общении. Геста говорит, что этого не избежать. Не знаю, посмотрим. Понимаешь, Лаврентий, Германию мы победили в реальности Гесты, победим и здесь. Проблема в другом. В реальности Гесты победа досталась такой чудовищной ценой и такими потерями самых лучших сынов страны, что произошло вырождение популяции. Преимущество получили не дети тех, кто отдавал свою жизнь за свой народ и свою страну, а те, кто всю свою жизнь шкурничали и подлечили по мелочам, трясясь и прячась, и готовы были выйти навстречу Гитлеру с хлебом-солью, чтобы иметь возможность вылезти из своих крысиных нор. Выиграв в реальности Гесты войну армии, мы проиграли войну идеологии. Мало победить армии Гитлера, надо, чтобы вместе с Гитлерами пошли под суд и на плаху и те, кто их направлял из-за океана. Знаешь, Геста пересказал мне слова одного коричневого истеричного подонка, очень похожего по стилю своих высказываний на твоего павловского паразита с 1932 года вся, полностью. Военная промышленность Германии принадлежала на 60 контрольные пакеты, консорциуму, частично контролируемому правительствами США и Британии из 6 банков Ротшильд, Рокфеллер, Дюпон, Морган и еще двое, один США, а другой Канада. Вот с кем воевал СССР, и никого он не победил, разве что Киллера. А с заказчиками Сталин вальсы танцевал и униженно кланялся. Они и его начальники были, не только Гитлера. Вот так, дорогой, лезгинку мы для них водили и униженно кланялись. Мы любой ценой, даже если о нас веками будут говорить как о кровавых палачах и слугах апокалипса, не должны допустить такого развития событий. Страна должна победить с минимальными потерями человеческого потенциала. Те, кто развязывает из-за океана эту войну, должны первыми сгореть в ее огне, а, еще лучше, предстать перед международным трибуналом, на котором мы будем председательствовать. А потом решим проблему и наших мерзавцев. Как там Геста пошутил, достаточно двух презервативов. Один надеть на голову, чтобы все видели, что это за тварь, а второй затянуть на шее, чтобы он больше никого зачать не успел. Понимаешь, Лаврентий, выиграть войну это мало, нужно воспитать тех, кто после нас выиграет мир. Геста прав, воспитаем тех, кто примет от нас не власть в стране, а служение ей будет наша страна жить. Нет, лучше нам самим в сортире повеситься, что Коба, и такие разговоры шли. А ты как думал, а знаешь, почему ему можно так нам и о нас говорить, а паразитам нельзя? Ему за державу обидно, а им только за то, что не все дали урвать, что они хотели по своему жадному и гоношистому убожеству. Глава 21. Волчье болото. Жуков, с интересом наблюдавший за тренировкой солдат на тренажерах рукопашного боя, расположенных на искусственно усложненном рельефе, с неудовольствием повернулся на писк тормозов подъехавшего скелета. Скелет — несуразная машинишка по плечо стоящему человеку, профилированный короб днища, приваренный трубами к пулеметному кольцу на крыше. Полноприводная, широкие рубчатые колеса с внутренней амортизацией, без крыльев и прочих изысков. Две подвижные лампы фары. Половинка двигателя Т-26 от СОТ-55 около дырчатого железного сидения водителя. Железные, откидывающиеся лавки уродства, собранные из детского конструктора. Два охранника перекинулись через борта, деля сектор обстрела и беря на прицел все, что движется, явно включая в эту категорию и самого Жукова. «Все играете в войнушку», — хмыкнул он. «Завидуешь?» Командир 2 вылез из машины и подошел, доставая папиросы. «Завидую. Мне бы, Костя, пару полков таких волчар на Холхенголе, даже со старой техникой, намного интереснее бы получилось». А Торокосовский довольно ухмыльнулся. «Это не твой красиво марширующий детский сад. Ты медвежью шкуру в клубе штаба на стене в вестибюле видел? Это мальчишки 2 месяца назад из рейда приволокли. Представляешь, наткнулись засранцы в лесу на медведя. Окружили и давай провоцировать Косолапова, как лайки на загоне. Так добре бы пристрелили, гоняли Мишку по лесу, заворачивая в сторону базы, пока у того сердце не выдержало. Представляю, видел, как их тренируют 50 кг оружия и укладки на рамки за плечами и на 5 дней в лес, на тренировочные базы. В субботу, воскресенье в полку помылись, покрасовались перед девчонками в клубе и опять в лес, как они выражаются, мышей гонять. Ну ладно, ты мне зубы не заговаривай, я вижу, что по делу. Ну, ты понимаешь, Москве надоела твоя длинная командировка. Приказано завтра утром хватать тебя в охапку и в самолет. Наверху грозно усами шевелят и желают с тобой пообщаться. Нужные документы и материалы мы для тебя подготовили. Ну желают, так желают. Я собственно и так уже отъезд прикидывал, осталось только в ПВО. К кинжальщикам заскочить, они новые машины получили и тихо повизгивают от восторга. Если уж твоя белая кость довольна новыми машинами, это наверное что-то. Да уж техника у нас что надо. Ну... Ты не нервничай, в войсках будет не хуже, ты же новый универсальный танк видел, зверь-машина. Да проблема не в технике, и ПТшки лучше, чем немецкие тройки. Солдат у вас другой. Я ведь поначалу зверел, проходит такая наитая морда в камуфляже мимо генерала и ноль эмоций, ни честь отдать, неположенное смущение проявить. А потом понял, для этих парней формальная сторона подчинения ничего не значит, а вот то, что можно не выполнить приказ, включая мертвый, даже в голову не придет. Армия нового типа, армия, которая будет рвать противника как того, вашего медведя, не считаясь собственными жизнями и ведя бой на уничтожение противника в любых условиях и при любом численном соотношении. Ну, насчет «не считаясь собственными жизнями», ты загнул. Мы их как раз и учим воевать и выживать в любых условиях. Ну ладно, затоптал бычок командир 2, я тебя предупредил. Встретимся завтра у самолета. Жуков задумчиво посмотрел на машину, прыгающую по кочкам лесной ракады, косолапый жучок, в который, непонятно как, и втиснулись трое пассажиров, да еще и вооруженные. А ведь армии как раз и не хватает такого жучка, предельно дешевая конструкция, в которой любая деталь, включая двигатель, без проблем может быть заменена в полевых условиях. Проходимость как у танка, да и 4 человека могут запросто перетащить его через любое препятствие. Пулемет на шкворневой установке, литые колеса, не боящиеся пробоин. Скорость, конечно, не того, ну, так где по нашим дорогам быстрее разбежишься. Еще раз посмотрев в сторону, где скрылась машина Рокоссовского, генерал пошел к ожидавшему его мотоциклисту. Изменился Рокоссовский генерал, прокручивал в голове состоявшийся разговор. Вместо прежней упрямой злости в глазах появилась уверенность и гордость человека, которому не мешают хорошо делать важное дело. Армия нового типа, умащиваясь на сидушку, думал он, армия, в которой вязнет любой блицкриг. Армия, само существование которой требует новой концепции наступательных операций. Героев Европы ждут очень интересные встречи в болотах Беларуси. Прогулки под звуки маршей не будет, а наступательную концепцию нужно продумывать уже сейчас. До подскока кинжальщиков допрыгали по разбитой грунтовке минут за 40. На маховой подушке бывшего болота были уложены на 2 наката готей стальные шестигранники, штампованные из перфорированной шестерки и соединенные клиновыми замками. Временная взлетная полоса, четырехугольный крест с катапультами и сетями-ловителями на концах, маскировочные сети над полосами и капонирами, зенитные соты и звукоуловители, осматривающие небо, коробка в разводах маскировки на 4 колесах, над которой тоже что-то непонятное вращалось на решетчатом столбе. 2 солдата выскочили из секретки, как чертики из коробки, и сместились вправо, явно открывая сектор обстрела для невидимого пулеметчика или снайпера. «Ваши документы, товарищ командир!» Первый протянул правую руку, придерживая левое оружие под ствол. Второй встал в 2 шагах, справа от старшего наряда, положив обе руки на оружие. Солдат внимательно просмотрел документы, потом спросил условную фразу: «Во сколько вы выехали из расположения полка, товарищ генерал?» Услышав верный ответ, отступил с дороги и молча козырнул. Жуков подумал, ведь это не первая секретка, несколько раз видел с дороги, оптика бликовала последние 15 километров меня, точно, от поста к посту вели. Такая служба, в режиме военного времени и проверка всех и всего была здесь нормальным явлением, другой просто не признавали. Увидев знакомого майора, генерал направился к нему. «Владимир, притормозись!» – окликнул он. «Здравия желаю, товарищ генерал!» – подскочил к нему высокий, худощавый майор с усталыми глазами, обведенными темными кругами хронического недосыпания. «Ну, как у тебя дела?» Этот майор прикрывал дивизию Жукова во время учения, и отношения у них складывались очень своеобразно, плавно переходя от рева в трубку. «Я тебе, сука, весь ЕК разворочу, если ты сейчас над переправой немедленно не появишься». До обстоятельного разговора за бутылкой на тему: «Ну как они нас, сволочи, отъемели? «Ты что такой задроченный, не как первогодка среди дедов изображаешь? Если бы только так, да в нормальной эскадрилье живут же люди. Вы что не знаете, за что нашу бригаду дисбатра Косовского обзывают? Будешь просить перевода назад в Подмосковье? Да вы что, тогда не понял, здесь плохо, назад не хочешь. Куда ж тебя болезного? Так вот бы туда, Георгий Константинович, где летать разрешали бы как здесь, а дурку на службе можно было валять как там. Так ведь не получится и дурку гонять и летать как здесь, не получится. А помечтать? Ну, мечтать никогда и нигде не вредно. Помечтаешь тут, только размечтаешься, а тебя раз и на двух координатные качели. Только раскрутишься и желудок от горла отдавишь, тебе вводные по ларингофону подкидывать начинают, распиши им в подробностях, проекции каких машин и на каких условных расстояниях появились на счетах. А какие там проекции, если ты уже весь из себя позеленевший и желудок наружу просится? Жуков рассмеялся, он уже видел, как по тренажерам учебного авиаполка гоняли вновь прибывших летчиков. Говорят, самое смешное было в первый день, когда товарищи офицеры пришли на занятия в начищенных до блеска хромовых сапогах и с боевыми наградами на широкой груди парадного кителя. Старшина уважительно им откозырял и повел на пересеченку парное взаимодействие отрабатывать. И, что самое интересное, никто не возражал, все еще слишком хорошо помнили, как облажались на учениях перед старожилами. И, все-таки, назад не хочешь, нее, здесь мы летаем и воевать по-настоящему учимся. А там, что на земле, что в небе, в основном коробочки строили. Да вы какими судьбами к нам, ко мне или по делу? И то, вы, говорят, новые машины получили, которые должны обеспечить прикрытие поля боя от перспективных немецких машин в режиме кинжального перехвата, то есть обеспечить локальное превосходство над противником в условии недостаточности ресурсов для непрерывного баражирования. Вот я и хочу познакомиться, еще не забыл, как меня штурмовики днем и ночью имели, когда хотели, а ты только к раздаче розовых слонов успевал. Ну так, Георгий Константинович, я же вам объяснял, для постоянного зонтика нужно в 3 раза больше машин, чем у меня в наличии было. Людям же тоже отдыхать надо, да и машинам без тухана, да и не учили нас так летать. Мы ведь как, если на губу не хочешь, то строго по уставу, на положенной высоте, на положенной скорости, с разбивкой на четко обозначенные пилотажные элементы. Я ведь попробовал у себя в эскадрилье летать иначе, как опыт боев подсказывал. Так мне и предложили либо под суд за первое ЖЧП, либо в Новоебуновский дисбат. Вот мы и летали, строго по уставу, как положено. Поэтому нас местные ухари отъемели как положенных. Да понял я, понял. Вот и хочу посмотреть и понять, что такое кинжальный перехват. Да дело то не только и не столько в новых машинах, товарищ генерал. Мы сейчас можем воздушное пространство противника с земли на глубину до 150 км просматривать и все данные к планшетистам штаба сводить. Да и воздушные радиосканеры есть. Когда ты до километра знаешь, куда и какого типа летит самолет противника и летчика выводит на него по командам с земли, что днем, что ночью, создать 3-кратный перевес в точке боя, да никаких проблем. Полное техническое преимущество новых машин над противником, в добавлении к этому как поощрительная булочка для старательного ученика, которого дома за тройки как Сидорову козу лупит. Подожди, радиосканер — это не вон тот вагон, у которого этакая несуразица на мачте вращается? Товарищ генерал, вы лучше у кого повыше спросите. Мне к ней даже подходить запрещено. В планшетной каждый второй с лычками НКВД. В общем, с тобой все ясно. Где работаешь? Секрет. Что делаете? Патроны. Георгий Константинович. Ладно, герой, веди к вашим новым машинам. Да вон они в крайних капонирах стоят. Вот здесь лужи не наступите. Иди, иди, заботливый ты мой. Новые машины стояли под маскировочной сеткой в нескольких крайних, сложенных из мешков с песком капонирах, довольно необычные на вид: носовое колесо, смешанная вперед кабина, крылья, сдвинутые к хвосту и отклоненные назад, как у стрижа, нос и винт были свернуты в сторону, как у перехватчиков и ударных машин, которых Жуков уже видел. Машина в первом капонире имела обычное хвостовое оперение и выглядела явно массивнее и тяжелее остальных. Вот смотри, Константинович, первое — это тяжелый высотный перехватчик, так сказать, на красного зверя. Тяжелючая зараза с нашего подскока взлетает только с помощью порохового ускорителя и на полном форсаже. Садится с гашением скорости тормозным парашютом. Летчику нужно одевать специальный костюм, на вроде водолазного. В общем, еще та дура. Но зато скорость и высота, во, Нос хорошо забронирован, и пушки, и прицел соответственный, огонь с 1500 открывать можно. В общем, ружо с понтами на красного зверя. Да уж вижу, ствол у него, что прямо из пропеллера серьезный торчит, в пору хорошей противотанковой пушки, да еще и с набалдашником. Нос-то вроде маленький. Как умудрились запихать туда такую дуру, да еще и колесо снизу приделать? И где магазины с боеприпасами? Так в том вся и хохма. Двигательный отсек на метр сзади пилота, в носу только смещенный вправо редуктор, с пустотелым рабочим валом и носовое колесо. Лафетом пушки служит стрингер под правой рукой пилота. Два магазина и пневмоперезарядка сзади пилота. Ствол проходит над промежуточным валом сквозь рабочий вал редуктора. Пилот, правда, все 45 минут перехвата сидит как в консервной банке, сам не залезешь и не вылезешь. Ну, так на земле технарь поможет, а в воздухе колени как девочка поджал. Руки под яйца, на рукоятке катапульты, и вверх, с последней песней. Без катапульты на таких скоростях все равно труба сможешь оторваться от машины, так об хвост измесит. Обзор из кабины, ничего не могу против сказать, хороший капота то почитай почти и нет. Прицелы классные с автоматическим введением угловых поправок гироскопом. Ну, так и на второй машине такой же. Не нравится тебе эта машина? Да машина хорошая, но не моя она. Топлива мало. В вираж лениво заходит, все стараются по прямой пойти. Летать надо по линеечке, как с земли скажут в 2-3 атаки. Я воздушный бой люблю, чтоб вокруг все крутилось и земля с небом местами менялись. А вот вторая ласточка. Пушечки попроще, а зато маневренная. Двигатели у обеих за кабиной пилота, на центре масс. Так эта птичка еще и на 1,5 тонны легче первой. Сказка, а не машина. Вон, даже хвост, как у ласточки, раздвоен. В воздухе ручку с пол касания чувствует. Да и еще, как и первая, пневмомотор усиление имеет. Чуткая, но в воздухе не строгая за счет стреловидности крыла. Раздвоенного рулевого и округлых законцовок даже из плоского штопора сама, после пары оборотов в пологой пике переходит. Это птичка для перехвата истребителей. Срежем истребителей, а там уж ударные машины сами разберутся, что к чему, и на земле, и в воздухе. Блин, нам бы на Халхин-Голе десяток таких красавцев, куда до них всем этим узкоглазым тип 0. Вижу, понравилась машина, и не говори, ласточка, она ласточка и есть. Глава 22. Гамбит старого Непмана. Поскребышев неслышно вошел в кабинет, вы просили предупредить. Сталин хитро ухмыльнулся, ну, давай, как договаривались, проявим уважение к старшему товарищу. Несколько минут и бумаги на столе были аккуратно сдвинуты в сторону, освободив место для небольшого чайника и вазочки горячих пирожков. Услышав, в неплотно прикрытую дверь, раздраженный голос Ворошилова, Сталин, наливая себе стакан чаю, воскликнул: «О, Климент, заходи дорогой, ты как раз вовремя. Капитан, ты что, совсем мышей не ловишь? Где второй стакан?» — прикрикнул он на секретаря. «Садись, Ефремович», — уважительно отодвигая от стола второй стул для наркома обороны, пригласил он. Ворошилов машинально принял от секретаря стакан ароматного чая. «Ты знаешь, Коба, тут такие дела творятся». Потом остановил его хозяин. «Ты понимаешь, закрутился и вовремя не поужинал, а тут мне такую прелесть принесли, с капустой, с пылу с жару». Климент растерянно взял пирожок. «И в самом деле неплох. Не хуже, чем моя делает. Ну, до твоей Давидовны, конечно, далеко, но все равно неплохо. Ну, ты бери, бери, не обижай хозяина». Как бы невзначай, стараниями Поскребышева, около блюдца с пирожками скромно притулилась пара рюмок и вазончик с кислой капустой. Неспешный разговор за жизнь перескакивал с одного на другое, в основном отрабатывая тему «ох уж эти наши хозяюшки». Успокоившийся и подобревший Ворошилов вытер руки о салфетку и, задумчиво глядя на опустевшую рюмку, произнес: «Да я, собственно, к тебе пришел с Лаврентием разобраться, совсем от рук отбился, зараза. Скрытничает, какая-то закулисная возня вокруг него, надо бы разобраться, слишком много воли себе взял. Ты понимаешь, возвращаюсь я позавчера с маневров, ну и застрял на каком-то сортировочном с паровозом, проблема возникла. Жду, когда перецепит. Час жду, второй. Эшелон за эшелоном в сторону Ёлкинска идут, ну туда, где бериевские лагеря особого режима, а в отношении меня не тпру ни ну. Ну, я и взял и наехал слегка на начальника станции, да и не очень, чтобы так сильно из наших, старый путеец, руками разводит, не могу, Климент Ефремович, это эшелоны особого резерва, они по спецграфику идут, за несколько минут простоя под трибунал отдать могут. Ну, я что, зверь какой, понимаю, что такое эшелоны особого резерва путей сообщения. Но тут выскакивает на станцию эхо и шустро так тащит за собой 5 зэковских теплушек. Перецепляя, говорю, этим торопиться некуда. Побледнел мой паровозный адмирал, лицо потом покрылось не губи, Ефремович, у меня же 3 малых. Это спецлитер НКВД, мне к нему без вызова и подходить нельзя. Эти же гаврики сначала стреляют, а только потом смотрят в кого. Ну, сильно уж меня это забрало. Ставь на запасной, говорю и свистнул своих орлов. Подошли мы к теплушкам. Ребята грамотно их в кольцо берут. И ты представляешь, лязгнуло что-то под вагонами и в нас из-за ребордов стволы уставились. Тут до меня и дошло, теплушечки то те ох и непростые, сверху на вроде как обычные щелястые зиковозки, а колесные пары у них грузовые и люки под днищем. Чувствую, серьезное дело закручивается, еще немного и рубка начнется. Порвут моих штабских на ремни. Ну, я вышел вперед и говорю старшего по команде ко мне. Выходит молодой парнишка, ба знакомые лица, сынок одного из моих комдивов. Весь из себя вот только петлички НКВД. Смотрю, с морды слегка спал, узнал, значится. Ты что ж, говорю, Павлуша никак в вертуха и заделался, а твой отец думает, что ты служишь. Вытаскивай свою шелупонь из-под вагонов, разбираться, кто есть кто, будем. А он мне, представляешь, побелел весь, но все равно, не имею права, Климент Ефремович. Ну, я слегка рявкнул, что значит, не имеешь права, тебе что, уже приказа наркома обороны недостаточно? Вижу, мальчонка уже совсем с лица спал. Ну, я на полтона ниже, ну что, я твоих зэков не видел. Он на моих покосился и еще тише, да нет там зэков. Я командир террор-группы, учебную заброску на 120 версте делать буду. Ну, 120 верста это же почти рядом, для эхо с 5 вагонами часа 2 пыхать. И такое меня любопытство разобрало, что же это за террор-группы такие, почему Ворошилов не знает. Так, говорю своей шалупане, ждать меня здесь. Пошли, Павлушка, разбираться с тобой будем. Смотрю, малец и такому исходу рад, батька-то у него крутой, не посмотрит, что уже не дитя, сам с усам узнает про такое, может и руки распустить. Подходим к теплушкам, дверь чуть-чуть сдвинута, только боком пройти, и изнутри брезентом завешено. Протиснулись. Ну, ты же знаешь, я не вчера родился и не пальцем деланный, и на шахте механиком робил, и железок всяких железнодорожных через мои руки прошло немерено, а здесь огляделся и ахнул. Мало того, что вагон то непростой, щелявая вагонка броню прикрывает, на потолке 3 люка, под которыми выдвижные пулеметные башенки. В конце вагона бензиновый движок, в общем каждый вагон это бронедрезина. Так я про что говорю, мало того, что вагон непростой, крыша вагона на железную конструкцию оперта, а стены на шарнирах и рабочими цилиндрами, наружу, на вроде аппарели опускаться могут. Так вдоль вагона, еще и мордой к этой стене машины с экипажами стоят. Ну, машины то мордой к стене стоят, готовые наружу выкатить, а солдаты на меня, как один вылупились. Стоят и зырят из-под касок. Нет, ты мне скажи, ты где в нашей армии каски видел? Я к ним пригляделся, а дальше еще чудеснее, все вооружены автоматическими карабинами, на вроде Федоровского, да еще и к нему немалый бомбомет снизу присобачен. Форма вся в пятнах, под цвет осенней листвы, на ногах не сапоги, а какие-то хитрые высокие бутсы без обмоток, и форма какая-то не нашинская, на руках перчатки без пальцев, поверх гимнастерки. Нет, ну ты представляешь, самый настоящий стеганый жилет одет. На жилете спереди кармашки, со всякой военной справой приделаны. С левой стороны, над сердцем, ножны с кинжалом. Я у одного этот жилет пощупала, он двойной. Снизу на вроде как плотная шелковая стеганка, а сверху в карманчиках стальные пластинки плотно уложены. Так вот про эти машины и солдат первая часть моего разговора. Нарком победно рубанул рукой: нет в нашей армии ни таких солдат, ни таких машин, ни такого оружия. Сталин ухмыльнулся: ну раз ты мальчишку офицера узнал, и эти мотодрезины по нашим советским железным дорогам на учения ездит, значит уже есть. Коба, так в этом-то и беда, я же нарком обороны через мои руки, ну не через мои, конечно, а через мой штаб, все снабжение армии идет, нет у нас в армии ни таких солдат, ни таких машин. Вот у Берии есть, а в армии нету. А машины хороши, я ведь не поленился с ними на 120 версту съездить. Как они с насыпи сыпанулись, когда стенки вагонов перед ними опустились, летят аж колеса в воздухе зависают, а пулеметы на ходу на все 4 стороны заглядывают. И ведь ты смотри над каждой, ну ты понимаешь, над каждой антенна радиостанции болтается. Это ж ведь и покруче тачанок будет. Нет, ну ты мне скажи, почему у Лаврентия есть такие машины, а у меня нет. У них на каждой машине радиостанция, а у меня на все командирские танки с трудом насобирали. Ты что думаешь, я не понимаю, что тебе уже доложили, что я его блошатник разворошил. Мы только в вагон зашли, малый тут же трубочку со стены снимает и докладываться начинает. Ну, я трубочку, конечно, отобрал, ба. Знакомый голосище Рокоссовский собственной персоной. А, говорят, сидит. Командир 2, видите ли. Это ж кто ж тогда такой крутой командир 1, это уж не старый ли стукач Берия к власти рвется. Сталин, который в этот момент набивал трубку, подошел сзади к Ворошилову и успокаивающе положил ему руки на плечи. Да не нервничай ты так дорогой. Такого развития событий мы с тобой, конечно, не допустим. Командир 1, это я. Я же знаю, что за ними засранцами глаз да глаз нужен. Лаврентий, у меня вот здесь шаг вправо, шаг влево. А что до Рокоссовского, так что же ему лес без толку валить? Использовали как командира дисбата, пусть свои грехи замаливает, может и научится правильно понимать субординацию и современную стратегию. А что до техники, технику мы с тобой там для армии испытываем. Машины новые, иногда опасные, что ж мы на них нашими лучшими бойцами и командирами рисковать будем. Вот для этого и есть Рокоссовский дисбат. А машины будут сейчас, два завода спецконтингент под них строит, к марту-апрелю 41 должны пойти в войска. А уже сейчас могу тебе несколько особо секретных дальних радиотелефонов выделить и операторов обучить. Сложно с такими радиостанциями пока, на штуки считаем, но для тебя найду. Один прямо у тебя дома поставим, а то ты все в поле да на учениях, домашние, наверное, и голос твой забыли. Что прямо дома? Приятно удивился Ворошилов. А не слишком сложно звонить? Придется еще одного ординарца-связиста завести. Но, все-таки, Коба, спецконтингент, это я понимаю. А вот откуда у Лаврентия такие деньжища на новые заводы и прочее? Мне ответственные товарищи доложились, денег ему сверх положенного не выделялось, а закупки он несчетно делает. Да и не только у нас, из-за границы состав за составом приходит. Где деньги, то взял, бандит. Так вот там и взял. Сталин вздохнул и развел руками. Экспроприации у буржуев проводит, оттуда и деньги на всякие изыски для твоей армии. Экспроприации, говоришь? Ты смотри, делом занялся, приятно удивился маршал. Сталин ухмыльнулся в усы, вспоминая разговор, происшедший полтора года ранее. Сталин перестал смеяться и вытер слезы, выступившие на глазах. Ну, что ты молчишь? Почему не продолжаешь? Жду, когда прекратится стёб и начнется знаменитый мыслительный процесс с отца народов. Ну, ты сам подумай, Геста, какой бред ты предлагаешь вытащить из зон бывших крупных непманов и спекулянтов варюк и делать с их помощью внешнюю экономическую политику страны. Ну, во-первых, не просто внешнюю, а внешнюю теневую экономическую политику. А во-вторых, ты когда-нибудь задумывался, почему врачи-психиатры похожи на своих подопечных? Достоевский, которого в основном знают по великому идиоту, имел явные психические отклонения. Воспитатели и учителя младших классов выглядят несколько инфантильными. Ну и т.д. Человек – это зеркало. Он всегда отражает в себе наиболее важный для него слой общественной реальности. Ты что, против мошенников Янки хочешь выставить своих профессоров самой правильной в мире социалистической экономики? Да их Морганы и Дюпоны схавают за ранним завтраком и не заметят. С вором или мошенником может быть на равных только бывший вор и мошенник, поддерживаемый, в том числе и за яйца, серьезной государственной структурой. Ты мне скажи, кто может выиграть в карты у шулера? Правильно, только другой шулер, у которого за спиной мило улыбается пара мордоворотов. Хозяин кабинета с интересом посмотрел на собеседника. Скажи, пожалуйста, такой стиль речи, это вполне нормально для твоих современников? Для нормальных нет. А в той ситуации, в которой я оказался и кручусь как на, очень даже способствует. Меньше задумываешься, что вот сейчас войдет санитар и скажет: давайте-ка лекарства выпьем и укольчики сделаем, попаданцы вы наши. Вождь снова задумчиво взглянул на Гесту, прошелся по кабинету и сел напротив собеседника. Ну что ж, давай еще раз и поподробней. До Первой мировой войны американские штаты были заурядным государством, которое существовало только за счет экономической и военной несостоятельности окружающих государств. Если пересчитать на громадные контролируемые территории, оно не было ни слишком богатым, ни особенно индустриальным. В свое время, какому-то из последних русских царей, Флирина посоветовала перед приходом делегации этих козлопасов убрать серебряные ложечки. Первый раз в новой истории они попытались встать на ноги в Первую мировую войну. Любопытный был эксперимент. Но не справились. Плановое ограбление мира и ментальность гангстеров 20-х годов трудно совместимы. Те, кто постепенно приходил к власти и создавал из гангстерского самовластия финансовую и политическую элиту, быстро это поняли. В общем, с гангстерской и профсоюзно-гангстерской вольницей быстренько справились и на этот раз. Уже организованно, уверенно пошли по накатанной дорожке ловить рыбку в мутной и кровавой воде. В этой ситуации Гитлер был для них золотое дно до Штатов. Как они были уверены, он не дотянется. А Британию и Евразию, в силу своего параноидального видения будущего Германии, поставит на уши и ослабит на долгие годы. Тут им самое главное вовремя подсуетиться и не дать никому перехватить навар. Что и произошло в наше время, весь мир в дерьме, а золото не только перекочевало из карманов бьющих друг другу морды, из последних сил, заокеанских конкурентов Форт Нокс, но и начало делать деньги, впаривать всему миру зеленые бумажки с печатного станка Янки. Помешать превратить весь мир в кровавое дерьмо ты уже не можешь, поздняк схватил, да и не было реальной возможности.